Теперь могу с уверенностью утверждать, что не все на Земле отстой, по сравнению с высокоразвитыми космическими цивилизациями, и, если я смогу наладить поставки кофе на Тессию, то стану я очень богатым человеком. Сначала банный комплекс, теперь кофе. Я точно не пропаду у них там в космосе, случись мне переехать. А после, когда я обучал Лиару тонкостям мытья посуды в тазике с теплой водой, меня посетили дурные предчувствия. Ни с того ни с сего на сердце стало так тревожно-тревожно. Оставив Лиару дома, осторожно вышел на крыльцо, раскрыл зонтик, спасаясь от дождя, обошел участок по периметру, точнее свои два участка, вышел на дорогу. Вроде все тихо, но именно это и кажется странным. Садоводство будто вымерло. Ни привычного лая собак, ни шума автомобилей, ни прознашатающихся пешеходов. Стараясь не суетиться, возвращаюсь в дом. Можно, конечно, свалить все на плохую погоду, но чуйка меня еще ни разу не подводила. Лера, похоже, у нас проблемы. Что случилось, Дима? Не знаю, как объяснить, но кажется, нас нашли. Бросай все и быстро собирайся. Попробуем успеть свалить отсюда в город. В спешке, покидав в рюкзак необходимый минимум и заперев дверь, иду к соседу и скармливаю ему очередную историю о необходимости срочной госпитализации своей девушки. Аппендицит, угроза перитонита, срочная операция. Чем страшнее звучит, тем лучше. Укладываю Лиару, якобы от боли сложившуюся пополам, на заднее сиденье, чтобы он не мог видеть в зеркало заднего вида ее лицо. Кепка, капюшон, шарф, зонтик, мерзкая погода. Уверен, все это позволит нам оставаться незамеченными достаточно долго. Человек в военной форме без знаков различия, сидящий в кабине одного из Уралов, общается по спутниковому телефону с неизвестным абонентом. Да, видим объект. Спасибо. Отключившись, переходит на рацию. Всем приготовиться. Операция «Петля» вступает в завершающую фазу. Все знают, что делать. Не подведите меня. Открывает дверь. Покошачий ловко спрыгивает на землю и, передернув затвор своего Ан-94, делает несколько шагов вперед, поднимает вверх руку, приказывая легковушке, двигающейся в его направлении, остановиться. Наша старенькая темно-синяя шестерка выруливает на асфальт, направляясь в город. Но за ближайшим поворотом нас ждет большой и шокирующий сюрприз. Стоявшие на обочине два безликих военных Урала с брезентовым верхом, неожиданно заревев и выпустив клубы черного дыма, перегородили трассу. Из кузова горохом посыпались вооруженные люди, мгновенно рассредотачиваясь цепью перед машинами. Зеленые плащ-палатки, лиц под капюшонами не видно, вместо привычных армейских АК-74, что-то более экзотическое, но, что именно, с такого расстояния не разобрать. Оглядываюсь назад, там тоже, в мгновение ока, образовался еще один кордон. Они ждут именно нас. Раздается шум двигателей, и почти синхронно из-за деревьев показывается пара, разрисованных в камуфляжные цвета и ощетинившихся смертоносным вооружением, Ми-24. Красиво качнувшись в разные стороны, они разделяются и зависают над дорогой. Один спереди, над Уралами, второй сзади. Между кордонами метров 100, и мы посередине. Внутри болезненно защемило от предчувствия непоправимого. «Дядя Валера, стойте!» Спешно командую соседу. Тот резко жмет на тормоза, испуганно смотрит на меня и, заикаясь от волнения, спрашивает. Что все это значит? Кто все эти люди? Не знаю, думаю, самое правильное вам выйти из машины и спросить их самому. Тот трясущимися руками долго борется с замком ремня безопасности, распахивает дверцу и, выйдя на дорогу, испуганно озирается, не зная, к кому именно обратиться. Быстро захлопываю дверцу и блокирую ее. Лера, за нами пришли. Прости, я думал, что смог тебя обезопасить, но, ничего страшного. Она принимает вертикальное положение, окруженное темными волнами бурлящей энергии. Спокойная, уверенная и невозмутимая. Моя девушка, ты умеешь водить этот механизм, машину, конечно. Тогда пересаживайся на место пилота и двигайся вперед без остановок. Но, доверься мне, ни секунды не колеблясь, с трудом, переползаю на водительское сиденье, раздраженно причитая про себя. Вот же хреновые конструкторы, руки бы им поотрывать. Если бы не моя растяжка, я бы так тут и застрял на полпути, сведенный судорогой. Приказываю немедленно выйти из машины. Раздается безапелляционное из матюгальника. Смотрю сквозь ветровое стекло, чуть запотевшие и все покрытое ручейками воды, изредка смахиваемые дворниками, как заградительная цепь перед нами, синхронно, отточенным движением, словно на параде, вскидывает автомат и целится в наш несчастный беззащитный автомобильчик. А вертушки в небе, наклонившись, чуть подались вперед, точь-в-точь цепные псы, готовые растерзать жертву по первому приказу своего безжалостного хозяина. Мне ни о чем жалеть. Все было классно и пути назад нет. Резко мотанув рычагом передач с красной розочкой на плексигласовом набалдашнике, втапливаю педаль газа в пол и с безумным хохотом устремляюсь навстречу смерти. Глава 9. Ход конем. И тут, вижу в зеркало заднего вида, как Лера, сурово нахмурив брови, но не став от этого менее прекрасной, с видимым усилием разводит руки, будто раздвигает тяжелые створки ворот. В то же мгновение дождь чудесным образом прекращается, а бедный дядя Валера, пав жертвой благого дела, в сюрреалистичной манере, улетает вверх тормашками в придорожную канаву. Прильнув к лобовому стеклу, с открытым от удивления ртом, обнаруживаю, что вокруг нашей машины сформировался огромный призрачный купол, метров 20 в диаметре. В обычное время он был бы, наверное, вообще невидим, но сейчас дождь весьма наглядно очертил его границы. Поразительно, но зевать особо некогда, расстояние между нами и охотниками стремительно сокращается. Они открывают шквальный огонь, и ничего не происходит. Я неуязвим, мы неуязвимы. Лера делает энергичный взмах рукой, будто нанося удар невидимому противнику открытой ладонью, еще один, и вот уже многотонные Уралы и горох помельче улетают с нашей дороги, совсем как дядя Валера несколько секунд назад. Испытываю ни с чем не сравнимое воодушевление. Съели, волки позорные. Ору не своим голосом, не на тех напали. Фуцк бы им показать, да только уже некому. Врубаю четвертую, и наша колымага, громко тарахтя, несется во все свои немногочисленные лошадки в сторону Питера. Нас не догонишь, но оппоненты считают по-другому. Небо с двух сторон окрашивается грозными огненными всполохами. Это Ми-24 разрядили в нас свои неуправляемые реактивные установки. Все разом. Буду честен, на такое хорошо смотреть в передаче «Служу Отечеству», сидя в безопасности дома у телевизора. Но, когда пытаются поджарить конкретно тебя, происходящее вокруг воспринимаешь совсем по-другому. И что-то прямо сейчас я не испытываю никакого патриотического угара. Зажмуриваюсь и инстинктивно сжимаюсь, ожидая гибельного исхода. Однако, да я вам в лицо смеюсь, неудачники хреновы. Бессильными всполохами праздничного салюта вся эта огневая мощь рассеивается по границе купола, созданного Лерой. Теперь-то я понимаю, что она имела в виду, говоря о своих уникальных способностях. Новый взмах рукой, и вертушки, словно падшие ангелы, низвергнуты с небес в ад. Сдохните, твари, все, больше нам никто не сможет помешать. Изо всех сил пытаюсь обуздать вышедшую из-под контроля психику, не хватало еще, как последнему идиоту, нелепо погибнуть в автомобильной аварии. Тишина. Если кто-то и остался боеспособен на стороне охотников, он не рискнул нас преследовать. Было ли все только что произошедшее слишком легко? А я бы так не сказал. Я действительно был уверен, что умру, и ее непринужденное махание ручками налево и направо точно добавило мне седых волос. Через десяток километров, на выезде из Иваново, натыкаемся на наряд ГИПТ, сдерживающий поток машин в сторону Соснова. Притормаживаю и, как образцовый зевака, с преувеличенным любопытством, рассматриваю длинную вереницу машин. Мент недобро смотрит на меня, но не останавливает. Яснее ясного, что их используют в темную. Лера, как смышленая высокоразвитая инопланетянка, снова залегла на заднее сиденье и не отсвечивает. Психика понемногу приходит в норму, и я начинаю раскаиваться, что в запале желал смерти невинным людям. Но, блин, они же первые начали. Да и вообще, кто сказал, что они невинные? Вот зачем было в нас стрелять? Неужели нельзя было попытаться захватить живьем? Шипы на дороге, усыпляющий газ, сетка, да что угодно можно было придумать. Однако из всех вариантов они выбрали огонь на поражение. Не слишком ли радикальные методы у этих благородных защитничков Земли? Или в уставе их суперсекретной организации написано, что хороший пришелец, мертвый пришелец, только хрен им, Леру они не получат. Да и в любом случае, лучше они, чем я. С этой проблемой разобрались, теперь надо решить, что же делать дальше. Для начала, совершенно непонятно, как они нас нашли. Также непонятно, отслеживают ли нас прямо сейчас каким-нибудь изощренным способом. Правильные ответы на эти два вопроса – ключ к нашему успешному побегу. Вопросы. Вопросы без ответов. Аэрофотосъемка, или спутник-шпион, очень правдоподобно, учитывая сколько времени прошло с момента падения капсулы до сегодняшнего инцидента. Ха-ха, инцидента, я уже выражаюсь как заправский представитель МИД. Значит, буду считать, что взгляд сверху и последующие. Расшифровка, анализ и реагирование. Так-так, сейчас дождь и низкая облачность, а значит большой брат за нами не наблюдает. По идее, но все равно, ехать домой прямым ходом равносильно самоубийству. К Владу тоже, скорее всего, нельзя. Или можно, бля, как же все сложно. Если бы знать точно, вычислили они мою дачу или нет, и видели ли его, приезжающего в нам в гости, то стало бы намного проще. Но, увы, в текущих реалиях, самое разумное будет считать, что мы с Лерой остались в этом мире одни. Ахо-хо-ха, куда податься бедному еврею, тяжело вздыхаю. Ситуация, и правда, не приведи Господь. Мало того, что у меня не только нет за пазухой пустующей конспиративной квартиры, так еще и спутница необычная, дальше некуда. Вся наша маскировка годилась для ночных прогулок по пустому садоводству, а сунься мы сейчас в город, это будет равносильно тому, что прятать верблюда среди овец. Кое-какие неоформленные идеи бродят потихоньку в моей голове и, не доезжая до поста ГИПТ, я сворачиваю с трассы и еду в магазин Икеа. Может, за нами и не следят, но лучше перестраховаться. Заезжаю на подземную автостоянку и паркуюсь вдали от людских потоков и видеокамер. Теперь надо дождаться подходящей жертвы. Машины сменяют друг друга, время идет, но достойных кандидатов все нет и нет. Не выдержав вынужденного безделья, вылезаю из нашей колымаги, разминаюсь, посещаю местные сортиры в магазине, отовариваюсь фирменными шведскими чипсами и парой хот-догов с кофе. После этого ждать становится чуть веселее. Где-то проскальзывала осуждающая информация, что Икеа безответственно добавляет в хот-доги конину. И что, меня это должно было напугать, уже доводилось в Финляндии есть колбасу из конины, очень вкусно, я вам скажу. Ничего эти снобы не понимают в колбасных обрезках. Наконец мое терпение вознаграждено. Рядом паркуется черная новенькая Audi A6 и из нее вылазит невысокий одинокий мужик с оформившимся брюшком. Дорогое пальто, нарочито нараспашку, костюм с кричащим галстуком, большущая золотая печатка на безымянном пальце левой руки, начищенные до блеска брендовые штиблеты, вкупе с надменным выражением лица недвусмысленно сигнализируют окружающим, что они имеют дело с хозяином жизни. Продумывая план действий, долго не мог определиться, что же делать с жертвой. Стукнуть с разбегу по яйцам, это хоть и советуют на всех местечковых курсах самообороны, но не так просто, как кажется. Если сразу не вырубишь, разозлишь еще сильнее, да и крику будет. Оно мне надо, на киношный манер стукнуть бедолагу по затылку чем-нибудь тяжелым, монтировкой там или баллонным ключом. Но так можно запросто и череп проломить, а такого дядька точно не заслужил. Решил опираться на опыт в единоборствах. И хотя я больше по ударке, но знаю кое-что и сверх того. Убедившись, что никто нас не видит, материализуюсь у этого богатого придурка за спиной и беру на удушение. Извини, мужик, тебе сегодня не повезло. Дождавшись, пока он перестанет трепыхаться, гружу бесчувственное тело в багажник нашей шестерки. Связываю, разуваю и, в качестве импровизированного кляпа, запихиваю в рот его же носки. Когда очнется, мычать точно сможет, а значит не пропадет, рано или поздно его кто-нибудь услышит, да и багажник не стал запирать. Я же не зверь. Лера осторожно выскальзывает из задней двери и перебирается в Ауди. К сожалению, это все удобства, что я могу сейчас предложить своей инопланетной девушке. Сооружаю из куртки импровизированную подушку для нее, трачу еще пару минут на регулировку сиденья и, не торопясь, выезжаю со стоянки. Отчаянные времена требуют отчаянных решений, а мозг работает с небывалой эффективностью. Останавливаюсь возле таксофона и звоню дальнему знакомому. Несколько лет назад клиентом нашей фирмы стал один богатый и очень неординарный человек, и за взаимодействие с ним отвечал я. За ту пару лет, что фирма его обслуживала, мы сдружились, и не только были искренне рады видеть друг друга по делам, но и несколько раз встречались вне рамок. Пару раз кофе вместе попили, один раз я съездил к нему в загородный дом на барбекю и познавательную экскурсию, а во время последней встречи скоротали времечко в баре. Он очень тяжело переживал расставание с женой, и я помогал ему выговориться. Надрались мы тогда знатно. Затем кое-кто очень влиятельный и приближенный к правящей элите отжал у него прибыльный бизнес, а заодно завел уголовное дело, чтобы не рыпался. Но мой знакомый не сломался, дорогостоящие зубастые адвокаты сумели добиться отмены приговора, и отсидев почти год в СИЗО, он снова ринулся с головой в омут предпринимательства, учел предыдущие ошибки, создал с нуля другой бизнес и стал еще более богатым. А так как сфера его интересов сильно изменилась, мы перестали видеться. Но телефончик его, я, на всякий случай, сохранил. Владимир, да, кто это? Крайне сухо и, пожалуй, даже неприветливо отвечают на том конце провода. Это Дмитрий из Оникса. Надеюсь, еще помните, стараясь сделать атмосферу проще, словно профессиональный актер, пользуюсь теплыми задушевными интонациями. Дмитрий, голос моего знакомого тут же становится радостным. Сколько лет, сколько зим, чем могу помочь? Я с очень необычной просьбой. Понимаете, я тут развелся, и мне нужно где-то пожить какое-то время. Поможете? Сочувствую, друг, я тоже через это прошел. Его голос грустнеет, сигнализируя, что моя стратегия верна. Конечно, приезжай. Адрес, надеюсь, не забыл? Помимо пустующего зимнего домика в небольшой деревеньке под Гатчиной, доставшегося ему от родителей, на который я положил глаз, у Владимира есть еще одно гигантское достоинство. Никто и никогда не сможет связать его со мной. Паркуюсь возле загородного дома, нажимаю на звонок и терпеливо жду. Вскоре калитка распахивается, и хозяин дома выходит меня встречать. Обмениваемся крепким рукопожатием. Да, мы действительно рады друг друга видеть. Как ты? Искренне интересуется мой знакомый. Внимательно оглядывает. Исхудал то как, жена, что ли, довела. Ну, тяну с кислой миной, входя в образ страдальца. Черт с ними, с бабами, не стой, проходи в дом, расскажешь, что да как. Извини, Владимир, не могу. Пустишь пожить в дом под Гатчиной, о котором рассказывал. Смотрю на него глазами полными невыразимой грусти, искренне надеясь, что не переигрываю. Владимир несколько секунд сочувственно разглядывает меня. Совсем все хреново, морщусь и неопределенно пожимаю плечами, изображая глубокие эмоциональные переживания и первые признаки мизантропии. Он хлопает меня по плечу, выражая мужскую солидарность в этот трудный жизненный период, и молча уходит в дом. Вернувшись, вручает связку ключей, коротко инструктирует, а затем его взор падает на мой трофейный автомобиль. «Ты в бегах, что ли?» Взгляд становится напряженным. «Ну, не совсем», тяну в полной растерянности, не понимая, с чего вдруг разговор так резко изменил свое направление. Дело принимает нежелательных оборот. Непонятно, где я накосячил, но крайне не хотелось бы засовывать в багажник еще и Владимира. Опять же, где нам с Лерой прятаться в этом случае? Ха, Дмитрий, а ты, оказывается, дерзкий мужик. Неожиданно Владимир звонко и от души смеется. Я тебя зауважал еще больше. Что вообще происходит? Честно говоря, я изрядно растерялся от такой реакции. Документы смотрел на машину, хозяина зовут Константин, невысокий такой, самодовольный болван, с ухмылкой продолжает мой знакомый. Ну да, молодец, что отжал у него тачку. Господи, как же он меня бесит, такой противный и мелочный, но приходится постоянно иметь с ним дело. Бизнес, чтоб его. Владимир аж сплевывает на землю от гнева. Представляю сейчас его рожу. Он снова заходится в смехе. Уф, чувствую, как огромный камень падает с сердца. Рад, что смог поднять тебе настроение, осторожно улыбаюсь. Владимир, неожиданно, делает шаг вперед, крепко обнимает, хлопает по спине. Удачи тебе, будь осторожен. Молча киваю и иду к машине. Глубоко ночью останавливаюсь возле нужного дома. Во всей деревне горит лишь один фонарь, и тот на въезде. Народу никого, даже окна нигде не светятся. Глушу двигатель, выхожу из машины и осматриваюсь. Такая неправдоподобная тишина, что сейчас впору увидеть зомбаков, бредущих своей шаркающей походкой, чтобы съесть наши мозги, как в каком-нибудь идиотском ужастике. Открываю чуть покосившиеся скрипучие ворота, загоняю машину во двор, выпускают, наконец, Леру из багажника. Я так скучал, крепко сживаю ее в своих объятиях и засыпаю страстными поцелуями. Прости за неудобство, ничего страшного, мы археологи, еще и не к такому привычны. Ее чудесный смех, раздавшийся в голове, наполнил безмерным счастьем. Пойдем скорее в дом, у меня для тебя сюрприз. Сюрприз, удивленно переспрашиваю, не в силах переключиться с бесконечного хоровода проблем, назойливо кружащихся в мозгу, на приятную и вроде бы безопасную окружающую действительность. Ага, хитро улыбается Лера и, совсем распоясавшись, Щиплет меня за зад, от неожиданности подпрыгиваю. Куда катится эта галактика? Наконец мы с Лерой снова вместе. Наконец мы в безопасности. Теперь остается лишь ждать, когда сработает наш грандиозный план и за ней прилетят. А правда, сколько это займет времени? Недели? Месяцы? Годы? Меня совсем не тяготит общество Леры. Нет, я сейчас о другом. Недавно я проснулся утром, держа ее в своих объятиях, и вдруг понял, что готов провести с ней всю оставшуюся жизнь. Я люблю ее, по-настоящему, всем сердцем, всей душой. Когда-то давно мне казалось, что такие эмоции я испытывал к своей бывшей жене. Увы, сейчас я могу смело утверждать, что крепко тогда ошибался, близоруко путая похоть с любовью. А когда дурман страсти развеялся, выяснилось, что ничего общего у нас с той женщиной нет. От слова совсем. С Лерой же все по-другому. Мне совсем не обязательно видеть ее стонущей от страсти подо мной, чтобы думать, что я вроде бы, наверное, может быть, скорее всего, счастлив, как это было с моей бывшей. Сейчас мне достаточно того, что Лера просто находится в соседней комнате, о чем-то глубокомысленно думает, слегка раскачиваясь в кресле качалки, или смешно прикусив нижнюю губу раскладывает пасьянс, или играет в шахматы сама с собой, или нахмурившись что-то сосредоточенно пишет в дневнике, который я ей дал. Один ее образ, всплывающий в памяти, это искренняя загадочная улыбка, этот удивительный смех, звенящий у меня в голове, черты ее лица, грациозность походки, наполняют душу светом и нежностью. Я готов все отдать, преодолеть любые трудности, чтобы быть рядом с ней. Моя Лера. Иногда я жалею себя, думая об ее отлете. Сердце наполняется невыразимой грустью и отчаянием. Но, что делать? Будущего у нее на земле нет. А если ты действительно кого-то любишь, будь готов его однажды отпустить. Все эти мысли о вечном подтолкнули меня к идее начать, по примеру Леры, писать дневник. Вспомнить, что произошло, попытаться разобраться в мыслях и чувствах, переосмыслить имеющиеся факты. А подумать и правда есть над чем. Например, столь любимая писателями и сценаристами тема первого контакта. И знаете что? Я понял, что меня совсем не беспокоит историческая важность и ответственность момента. Сколько угодно называйте мои слова абсурдными, лицемерными, безответственными, инфантильными. Плевать. И на сам момент, и на ваше мнение. Мне просто хорошо рядом с этой красивой, умной, обаятельной синекожей пришелицей. И этого достаточно. А философские бредни оставьте себе. Опять же, если переводить эти размышления в практическое русло, то надеюсь, что после знакомства со мной она замолвит доброе слово за недоразвитых землян перед своей мамой, когда та, сверкая молниями из глаз, прилетит во главе огромной военной флотилии выручать свою дочу, и никакого конца света не случится. Но надрать зад тем говнюкам, что сбили мою девочку, было бы очень кстати. Хотя, может, что не делается, все к лучшему, ведь в противном случае, мы бы и не познакомились. Закончилась осень и наступила зима, приведя Леру в неописуемый восторг. На ее родной планете ровный теплый климат, и снега она никогда в своей жизни не видела. Мы регулярно выбирались с ней на прогулки, долго и с удовольствием бродили по лесу, неподалеку от деревеньки, дыша чистым морозным воздухом. Жаль, что у нас здесь нет лыж. А однажды, во время оттепели, я имел глупость приобщить ее к зимним забавам. Не на шутку раззадорившись и, судя по всему, потеряв в этот момент над собой контроль, она окуталась знакомым энергетическим маревом и запулила в меня снежок с такой силой, что сбила с ног и чуть ребра не сломала. Уж трещина-то там точно была, поскольку болела больше месяца, но в больницу я, естественно, не стал обращаться. С тех пор мы благоразумно сосредоточились на снеговиках. Я сделал в доме перестановку, разместив кровать так, чтобы можно было лежа на ней видеть огонь в печи. И мы с Лерой очень часто, по вечерам обнявшись, предавались созерцанию этого эстетического чуда. Иногда я читал ей вслух старые книги, найденные в доме на чердаке. Лера, замерев на моей груди, с удовольствием погружалась в незнакомую и пленительную земную культуру. Нежно трогала слегка потрепанные страницы, вдыхала запах, с неподдельным интересом рассматривала иллюстрации. Завидую ей, если честно. Нет, мне, конечно, тоже повезло, с этим я не спорю, но ее опыт вообще бесценный. Не скрою, шальные мысли улететь с Лерой меня иногда посещают, но они какие-то несерьезные, вроде тех детских, о ремонте тарелки и мамином чае. Обожаю наш с ней совместный досуг. Эти простые и трогательные моменты духовного единства стоят всех сокровищ мира. Вместе приготовить еду, вместе убраться в доме, вместе очистить двор от свежевыпавшего снега, вместе дров наколоть. Да, признаюсь, та история с дровами доставила мне несравненное удовольствие. Скинув куртку и наслаждаясь чудесным днем, я с удовольствием махал колуном на улице, а легкий морозец щипал нос и щеки, наполняя душу поэзией. Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись, открой сомкнуты негой взоры, навстречу северной авроры, звездою севера явись. Гениальный все-таки мужик был, а красавица у меня тут и правда имеется. Увлеченный и раскрасневшийся от работы, не заметил, как подошла Лера. Любопытство не позволило ей и дальше сидеть дома, в то время как Димка занят такой романтической деятельностью, что аж на стихи пробило. Краткий инструктаж. Ставишь полено ровно, поднимаешь колун над головой, резкий удар с выдохом. Берешь следующее. Все ясно, Лера же смышленая девочка, естественно все сразу уяснила. Знакомый туман, резкий удар и полено и массивная колода под ним, аккуратненько так распадаются на две половинки. Стою как истукан, хлопаю глазами не в силах уразуметь случившееся, перевожу взгляд на ждущую похвалу Леру и начинаю ржать. От переизбытка нежности долго тискаю ее в своих объятиях и иду в сарай за другой колодой. Немногочисленные аборигены к нам не пристают. Да, собственно, и некому тут проявлять нездоровое любопытство, несколько пенсионерок, не кажущих из дома носу, вот и все население нашей деревушки. Это когда потеплеет, и они словно сонные кошки оккупируют скамейки перед своими домами, да внуки к ним приедут с прочими отдыхающими, вот тогда печалька будет, кончится наша свобода. Иногда ловлю себя на странных мыслях и ощущениях, местами даже абсурдных и взаимоисключающих. Например, близость с Лерой заставляет мечтать о семье, о детях, о своем доме. Ведь сейчас я счастлив, я действительно счастлив, но какие могут быть дети в наших обстоятельствах? И сейчас я не только о том, что мы с ней прячемся ото всех на свете, ха-ха, но эта же близость заставляет бурлить мою кровь и жаждать приключений и подвигов. Черт побери, сейчас я бы не отказался еще раз влипнуть в какую-нибудь опасную заварушку. Жаль только, что у меня нет никаких сверхспособностей и уникальных навыков. Вскоре наступила весна, прилетели грачи, весело зажурчали ручьи, а у нас закончились деньги. Все, и мои, и те, что я отжал у владельца Ауди, и те, что впоследствии выручил от продажи его авто. Пришла пора ехать в город, а это значит, что в нашей беззаботной жизни могут наступить большие перемены. Глава 10. Проблемы доверия. И снова путь лежит к загородному дому моего благодетеля. Расскажешь, что происходит на самом деле. Хозяин дома с легкой улыбкой превосходства смотрит на меня. Мне тут соседка доложила, что ты в моем доме вместе с какой-то девушкой проживаешь. Хотя, правильнее будет сказать, что вы с ней там прячетесь. Я прав, он, наивный, похоже, думает, что у меня какое-то романтическое приключение. Придется его спустить с небес на землю. Да, от советских бабушек ничего не утаишь, улыбаюсь уголками рта. Владимир, прости, ничего не могу тебе рассказать. Все слишком серьезно. Мы с той девушкой, как бы это помягче выразиться, мы с ней в федеральном розыске. Сейчас мне до зарезу нужна его помощь, поэтому пришла пора открыть несколько незначительных карт, и я продолжил. Только, ради бога, не пытайся пробить информацию об этом через официальные каналы. Уверен, что там нет ни строчки о нашем деле. Зато вскоре за тобой гарантированно приедут такие серьезные люди, что ты им все расскажешь, и что знаешь, и даже чего не знаешь. Замолкаю на некоторое время, захваченный внезапно вспыхнувшими в мозгу видениями нашего возможного трагического будущего. А после этого всех убьют, включая тебя. Смотрю на него печальным взглядом. Вот такие пирожки с котятами. Глубоко вздыхаю. И поверь, я ни капельки не драматизирую. Дмитрий, во что же ты вляпался? С вытянувшимся от растерянности лицом выдыхает Владимир. Если честно, я и сам не знаю. Мне кажется, что я ничего такого не делал, но государственная машина ни с того ни с сего взяла и наехала на меня, ноги унес чисто по счастливой случайности. И, хотя сейчас мы с той девушкой в безопасности, но мне очень нужна твоя помощь. Конечно, Владимиру не понаслышке известны перекосы в системе, Мою историю он принял близко к сердцу и теперь не только не задает неудобных вопросов, но и прямо-таки горит желанием помочь. Только скажи, что я должен сделать. Тебе нужны деньги. Деньги мне, конечно, тоже нужны, но сейчас я хочу попросить о другом. Скайп у тебя есть? Отправив запрос на добавление в друзья, идем на кухню. Владимир радушно предлагает пиво, но я вежливо отказываюсь и варю себе кофе. Терпеть не могу эту ослиную мочу. Прихватив тарелку с мясным ассорти, возвращаемся за рабочий стол и ждем. Есть контакт. С наслаждением запихиваю в рот тончайший ломтик ароматного хамона и принимаюсь набивать текст. Владислав, добрый день. Меня зовут Владимир, и я бы хотел обсудить с вами возможность делового сотрудничества. Выстраиваю фразы максимально нейтрально, чтобы наша переписка никого не насторожила, если моего друга пасут. Владимир, здравствуйте. Уточните, что именно вас интересует. Ха, а Влад у нас сама политкорректность. Набрался, понимаешь, лоску у своих заокеанских работодателей. Я владелец крупного бизнеса и есть все основания полагать, что в фирме происходит утечка важной информации. Чтобы разобраться, мне нужна помощь кого-то со стороны. Я не знаю, кому именно можно доверять внутри. Сожалею, но в настоящий момент я очень занят. Да и отошел уже от такого рода деятельности. Так что, увы, ничем не могу помочь. Владислав, простите мою настойчивость, но дело не терпит отлагательства. Кроме того, мне вас рекомендовали. Одна моя знакомая ранее пользовалась вашими услугами и осталась очень и очень довольна. После небольшой паузы приходит еще одно сообщение от Влада. И как звали ту знакомую? Лера. Снова пауза. На этот раз очень длинная. Он там что, со стула упал от удивления, или не стал мелочиться и сразу бухнулся в обморок? Ах, Лера, это, конечно, меняет дело. Тогда я, наверное, смогу выкроить для вас какое-то время. Спасибо. Приезжайте завтра к 14:00 по адресу. На ресепшене вас встретит. До позднего вечера болтал с Владимиром обо всем на свете, обходя, по молчаливой договоренности, щекотливые темы. Пили импортное красное вино из огромных бокалов. Сыграли несколько партий в шахматы, пока ему не надоело проигрывать. А я прямо отрывался. Мне нужен был реванш, пусть даже такой запутанный. Когда мы с Лерой перебрались в тот дом под Гатчиной, я нашел старенькие шахматы и научил ее в них играть, на свою голову. Когда она уяснила правила этой земной игры, то стала разносить меня в пух и прах, без каких-либо шансов переломить ход партии. Я словно с Бобби Фишером играл, а ведь до встречи с ней я считал себя неплохим шахматистом. Бывало, даже на деньги в Катькином саду соглашался побиться с завсегдатаями. Чувствую невысказанное любопытство во всех словах и поступках Владимира, но даже наподобие откровенности с ним так и не решаюсь, а он не решился на прямые расспросы. Долго ворочаюсь на роскошном кожаном диване, куда меня уложил спать Владимир. Продаст, не продаст, продаст, не продаст, не в силах уснуть, лезу в карман джинсов и достаю монетку. Подкидываю, угадываю и отпускаю ситуацию. Утром мы расстались. Он, тщательно проинструктированный, уехал на свою важную и денежную работу, а я мысленно перекрестился, искренне надеясь, что Владимиру ближе конкретное русское слово «стукач», чем мерзкое цивилизованное словосочетание «гражданский долг», и он не побежит отсюда прямиком в органы. Глава 11. Влад, зажав под мышкой ноутбук, делал изрядно нервничая, подхожу к ресепшену. Пытаюсь сказать, что меня ждут, но от волнения изо рта вырывается только жалкий хрип. Краснею, откашливаюсь, и мне все же удается более-менее членораздельно сообщить о цели визита. Молоденькая смазливая сотрудница, затянутая в темно-синюю униформу, трактует все на свой приземленный лад, и ее дежурная улыбка прямо на глазах превращается в недвусмысленное презрение. Девушка явно уверена, что раз ей доверили выдавать пропуск в такой богатой компании, то ее жизнь уже удалась, а тут какой-то ботан неуклюжий приперся. Знала бы она, идиотка, кто я и зачем тут на самом деле. Может, надо было надеть что-нибудь парадно-выходное, чтобы выглядеть более презентабельно? Нет, не обязательно. Я и так нормально одет. Пусть это всего лишь джинсы, но не треники же с отвисшими коленками. А вот голову я зря с утра не помыл. Но столько дел было. Игра уже на следующей неделе отправляется на печать, и в Ванкувере все стоят на ушах. Тщетно пытаюсь пригладить длинные засаленные патлы, сгребаю обратно паспорт и, пикнув выданным пропуском, иду к лифту, где меня уже встречают. Владислав Юрьевич, Поспешно киваю в подтверждение. Здравствуйте. Следуйте за мной. Владимир Николаевич вас ждет. Вышколенная секретарша нажимает кнопку лифта и моментально теряет ко мне интерес. Немного обидно, ведь мне, после холодного душа на ресепшене, не помешало бы чуточку человеческого участия. Задница у нее что надо. Идя в кильватере, всю дорогу до кабинета босса пялюсь на ее фигуру, затянутую в дорогущий светло-серый костюм. Особенно волнующим выглядит длинный разрез на юбке, при ходьбе открывающий крайне аппетитный вид на ажурные чулки. Хороша, чертовка. Захожу в кабинет, обмениваюсь рукопожатием, выжидательно смотрю на этого самого, непонятно откуда взявшегося, Владимира Николаевича. Каким боком он относится ко всему произошедшему? Очень нервничаю. За прошедшее время было несколько попыток хакнуть меня, но я им показал, кто в доме хозяин. До сих пор не знаю, прав я был или надо было сделать вид, будто ничего не заметил, подсунув им дырку от бублика. Теперь вот этот загадочный мужик, знающий ключевое слово. Лера, такое случайно не придумаешь. Здравствуйте, Владислав. Спасибо, что нашли возможность встретиться. Протягивает руку для рукопожатия, усаживает за стол, болтает о больших делах и деньгах, о подлых конкурентах и неблагонадежных сотрудниках, а сам что-то быстро строчит в блокноте и протягивает его мне. Читаю. Вам привет от Дмитрия. У них с Лерой все в порядке. Простите за конспирацию, но он просил соблюдать максимальную осторожность. Рад помочь. Друзья Леры, мои друзья, вы совершенно правы, что при первых подозрениях обратились ко мне. Безопасность никогда не бывает лишней. Рассказывайте, что именно вас беспокоит. Непринужденно поддерживаю профессиональную беседу, пока пишу ответ. Ясно. Передайте ему, что уже на следующей неделе игра поступит в продажу и нам останется только ждать. Еще передайте, что меня несколько раз пытались взломать, но связано ли это с нашим вопросом, неизвестно. Лучше больше не пытаться выйти на связь. Вы знаете, где они сейчас? Мужик пишет адрес. Судя по выражению лица, он не понимает, что происходит на самом деле. Это несказанно радует. Хорошо, что он нам помогает, но хотелось бы надеяться, что он не влипнет в неприятности из-за своей доброты. И раз уж пришел, решаю проверить, что у них тут с кибербезопасностью. Не найдя ничего подозрительного, на всякий случай ставлю свой персональный антивирус. Он поизощреннее всяких Касперских и Нортонов будет. Это то, о чем я так много грезил в юности, моя первая успешная попытка написать нечто саморазвивающееся. Естественно, инсталлировал ему урезанную версию. А вот у меня дома на компе резвится полновесная бета. Прощаюсь. Владимир лично провожает меня, крепко жмет руку у всех на виду, хлопает по плечу и громко рассыпается в благодарностях. Глядя на растерянную девицу на ресепшене, пошедшую красными пятнами от волнения, не могу удержаться от маленькой мести и украдкой показываю ей средний палец, когда иду вместе с их боссом к уличным дверям. В хлопотах незаметно пролетели еще 3 месяца, и однажды вечером тренькнул звуковой сигнал, информирующий, что в скайпе пришло новое письмо. Продолжая небрежно лежать в кресле, лениво тыкаю мышкой, открывая окно и подскакиваю до потолка от испуга и изумления. Перевернутое кресло отлетает в сторону, а сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Меня зовут Бенезе. Я, мама Леры. Где моя дочь? Опираюсь о край стола, чтобы не упасть, испуганно озираюсь. Я по-прежнему один в квартире. Ноги от страха подгибаются, а все тело трясет мелкой дрожью. Монитор передо мной в прямом смысле дымится. Вокруг него извиваются фиолетовые щупальца, пульсируя словно живые. Страшно аж жуть. Фильм «Пятница 13-е» и то в юности так не пугал. С трудом удается поднять кресло. Безвольно сваливаюсь в него, судорожно хватаю со стола бутылку Жигулевского, только что вынутую из холодильника, выпиваю за один присест, жадно глотая и частично проливая на себя, и чуть-чуть успокаиваюсь. Пялюсь в монитор как загипнотизированный. Это всего лишь буквы на экране компьютера. Почему я так реагирую? Я столь долго ждал чего-то подобного, а чуть, в прямом смысле, не обосрался от страха, когда они и вправду объявились. Дрожащими руками набиваю ответ. Буквы путаются, мысли путаются. Несколько раз все переписываю и, наконец, решаюсь отправить письмо. Как вы меня нашли? О, это было несложно. Вы потрошили сервера твоего работодателя и нашли первоисточник идей. Ясно. Не волнуйтесь, Лера в безопасности. Но мне нужно подтверждение, что это именно вы. тебя надо к нам поднять, или достаточно будет видеочата?» Она так шутит, а правда, как убедиться, что она тоже Эзари? Видеочат вряд ли будет доказательством. А вдруг это те козлы, что сбили Леру? На земле по экрану живые динозавры бегают, хрен отличишь от настоящих, а уж с их инопланетными технологиями мне по сети, что угодно могут впарить. Но, с другой стороны, если они взаправду могут меня каким-то волшебным образом к себе сейчас телепортировать, что им мешает сделать это без моего согласия и выпотрошить мой драгоценный мозг в спокойной обстановке? Если они, это не они, решаюсь. Просто ответьте на контрольный вопрос. От этого зависит, узнаете вы ее точное местонахождение или нет. Как не своевременно. У нас тут, вообще-то крупномасштабное сражение идет. Но валяй, раз без этого никак. Как звали папу Леры? Имя второго родителя я ей не раскрывала. Я удовлетворен. Пишу Бенези адрес населенного пункта. Надеюсь, эта невезучая деревенька переживет процесс эвакуации. Интересно, а что там с демоном? Даже не представляю, каково это жить. Почти год, бок о бок с такой умопомрачительной красоткой. Извелся небось весь и руки в мозолях. Ха-ха. Подкрутив ус, ехидно усмехаюсь, с определенной долей иронии представляя его нечеловеческие страдания. Ведь у них не могло же быть ничего такого, хм. Или все же могло. Иду на кухню за очередной бутылкой пива. Что-то жажда замучила, и руки до сих пор трясутся. Да не, точно ничего не могло быть. Инопланетная физиология, культурные различия, все дела. Даже смешно такое предполагать. Но, если бы вдруг на секунду допустить секс между ними, то даже не представляю, что тогда с ним сделает эта кошмарная Бенезия. Как вспомню это ее, где моя дочь, от которого, кажется, сейчас рухнут стены, прямо мне на голову, и монитор расплавится. Хорошо хоть не добавила что-нибудь вроде «ничтожный землянин» или «бесполезный землянин», или «БРРР». Допиваю бутылку. Легкий хмель окрашивает жизнь в оптимистичные розовые тона. Я доволен всем произошедшим. Столько приключений было за последний год. Жизнь лучше не придумаешь, но есть одна проблема. Никому нельзя об этом рассказать. Разве что, когда буду внуков нянчить, то смогу им вместо сказки на ночь поведать о своих приключениях. Но сначала надо найти какую-нибудь нормальную тетку, чтобы детей заделать. Эх, да только где ж ее взять, если я теперь целые дни за компом провожу? Посидел еще в ожидании новостей, сходил в сортир, еще посидел, вскипятил воду в чайнике, соорудил доширакой зеленый чай. Лапша, конечно, мерзость редкостная, но я пока не готов надолго оставить пост возле Скопиа, чтобы заняться готовкой чего-нибудь более съедобного. Прям извелся весь, ожидая неизвестно чего. Плюю на все и запускаю масс-ефицт. Дойдя по сюжету до Вермайра, без раздумий приношу в жертву Кайдена Алинка. Я определенно сторонник традиционных ценностей и понимаю, что снова проголодался. С чувством сооружаю сложный бутерброд, тщательно намазываю горчицу на хлеб, сверху толстенный ломоть докторской. Мне ведь не для красоты, мне пожрать. Плюс пара листочков салата и плоский ломтик помидора. Объедение. В предвкушении, непроизвольно, сглатывая слюнки. И тут меня посещает светлая мысль. А не открыть ли еще пивка? 1,5 литра за вечер. Это на первый взгляд многовато. Но сегодня они точно лишними не будут. Снова лезу в холодильник. Достаю запотевшую бутылку. Но стоило только захлопнуть дверцу, как я тут же от страха ее роняю. Потому что передо мной, прямо из воздуха, материализуется Димон, во плоти. «Привет, Влад!» Машет рукой, как ни в чем не бывало. «Изыди, демон!» Нервно смеюсь, не в силах остановиться. Крепко обнимаемся. «Как же я тебя рад видеть!» Хлопаю его по спине, никак не желая выпускать из своих объятий. Даже не знал, что мне его так не хватало все это время. «Ну-ну, держи себя в руках, и так уже все плечо в твоих соплях!» Привычно троллит меня этот бессердечный тип. Отступаю на шаг назад, недоверчиво его разглядывая. Мой друг выглядит изрядно потрепанным, с ног до головы забрызган какой-то темной жидкостью и от него неприятно пахнет сгоревшими шинами. Но улыбка до ушей. Что с тобой произошло? Выглядишь, будто пережил взрыв в автосервисе. Хуже. Нас только что пытались взять на абордаж, но мы им показали, где раки зимуют. Лера, круче всех. А какая клевая у нее мамаша. Видел бы ты ее в деле. Меня аж всего перекосило от такой характеристики. Странные у него представления о клевости. Мне лично хватило того, что я услышал раньше. До сих пор поджилки трясутся. Уж увольте. Я, кстати, тоже принимал участие в заварушке. Димка прям весь светится от гордости. Чувствую, как на меня накатывает цунами жгучей зависти. Что такое не везет и как с этим бороться? Все самое интересное мимо меня. Ну не томи, рассказывай скорее. Дело было так. Бенезия на флагмане прорвалась сквозь блокаду на границе системы, пока остальная эскадра связывала боем корабли нашего противника. Нашего, не могу не отметить с ехидством про себя. Вышла на контакт с тобой, затем переместилась к нашей деревушке и спустила вниз отряд десантниц со специальными коммуникаторами для нас с Лерой. Димка поднимает вверх руку, демонстрируя таинственный черный браслет, охватывающий целиком его левое предплечье наподобие лад древних воинов. Очень крутая штука. Как он устроен, я, естественно, не знаю, но похоже на комбинацию тактильного и ментального способов взаимодействия. Ты типа мыслью заставляешь его работать? Ну не совсем. Давай я как-нибудь потом про это расскажу, а то у меня совсем мало времени. Конечно, конечно, с трудом пытаюсь остановить поток вопросов, рвущихся наружу. И за эти несколько минут, пока десантный корабль Бенези висел на земной орбите, возле него нарисовался какой-то необъятный хрен. Я как его увидел, обалдел. Он, реально, весь горизонт закрыл. Пристыковались, падлы, вскрыли обшивку и проникли внутрь. Ты будешь ржать, но они реально оказались мерзкими маленькими зелеными человечками. Метр с кепкой. Азари пытались их сдерживать, но те притащили с собой какие-то огромные энергетические установки и сломили их сопротивление. Видно, после первого знакомства с Лерой, подготовились как следует. Азари, конечно, тоже много их положили, но те, как саранча в проем ломанулись. Их сотни были, если не тысячи. Я не преувеличиваю. Вообще не удержать. Часть экипажа погибла прямо на моих глазах, остальные сумели закрыться в командной рубке. Страшно было, ППЦ ты даже не представляешь. Димка мрачнеет, опускает взгляд и молчит какое-то время. Нервно сглатываю и тоже молчу. Уже не уверен, что хотел бы оказаться на передовой в поисках приключений. Лучше я буду их на экране компьютера создавать. Тут Лера всех выручила. У нее действительно выдающиеся способности. Своим куполом заблокировала вход в рубку и плевать хотела на все потуги этих вонючих гоблинов. Стой, стой, что за купол? А, точно, ты же не видел, как мы с Лерой от федералов драпали. Короче, все азари могут генерировать вокруг себя некий защитный купол, аналог силового поля в нашей фантастической литературе. Характеристики зависят от индивидуальных особенностей. Чем дальше, тем интереснее. Чувствую здоровый зуд во всем теле. Еще бы, такие дела творятся. Только купол или еще что-нибудь. Да много чего, если честно. У всех разные способности. Но купол есть почти у каждой. Мой мозг усиленно заработал, сразу перекладывая полученную информацию на игровую индустрию. А Димка продолжает. Но что нам дальше делать, было вообще непонятно. Улететь с таким геморроем, прилипшим к борту, мы не можем, выбить их с корабля тоже не можем. Патовая ситуация, да и ждать не в наших интересах, их же тут, в Солнечной системе, всяко больше, в любой момент еще кто-нибудь прилетит, или они что-нибудь хитрое придумают. И тут меня осеняет. Димка искренне смеется, а я в тебе не сомневался, трясу в воздухе указательным пальцем, переполненный гордостью за своего друга. Эти азари, как львы в прайде, всегда работают соло, уж не знаю почему, а я предложил им объединить свои силы для создания более мощной защиты. На меня сначала посмотрели, как на идиота, но Лера поддержала. Мы немного поэкспериментировали и у нас получилось, причем вышло даже круче, чем я ожидал. Не знаю, как взаимодействуют между собой их индивидуальные способности, но оказалось, что если они берутся за руки, то таким образом можно увеличить диаметр купола, а если перекрещивают их, то его силу. Разбились они на тройки, взялись за руки и пошли всех мочить. Диаметр куполов полностью перекрывал коридоры корабля, и им даже оружие не понадобилось. Эти гоблины лопались, словно лягушки под колесом машины. А дальше началась дикая бойня, учитывая сколько их проникло к нам на корабль. Они стреляют из всего чего только можно, да теперь это уже без толку, пытаются отступить, а их уже окружили. Кровища, кишки повсюду, раздавленные тела, сломанная техника. Зрелище, не приведи Господь, а какая вонь там стояла. Я, к стыду своему, даже один раз проблевался. Когда очистили наш корабль, думал, что теперь мы на всех парах рванем на Тессию, но не тут-то было, Бенези отдала приказ на штурм вражеского корабля. Видел бы ты ее в тот момент. Ей только пиратского платка на голове и абордажной сабли в руках не хватало. Говорю же, мамаша у Леры, огонь. Пока остальные, в прямом смысле, давили противника, я, Лера и Бенези рванули на их мостик. Надо было информацию собрать. Тут уже и мне пришлось подключиться. Димка замолкает, погрузившись в себя. И знаешь, как оказалось, мы совсем не зря полезли на их корабль. Эти сраные гоблины подняли к себе на борт тела наших погибших. Изучать, наверное. Но Азари своих не бросают. Тоже молчу. Не знаю, каково ему сейчас. Убивать кого-то даже для спасения своей жизни, это... Да откуда мне знать, каково это? Сейчас как раз тот случай, когда общефилософские рассуждения, чушь полная, пока на себе не попробуешь, понять не дано. И что-то мне уже совсем не весело. В общем, мы победили. Мой друг грустно-грустно улыбается и добавляет, после небольшой паузы, полностью огорошив меня. Влад, я заскочил попрощаться. В каком смысле попрощаться? В прямом, он ржет, как ненормальный. У тебя такое лицо сейчас было. Снова ржет. Да, я улетаю с земли вместе с Лерой. Чего мне тут делать? Продолжать прятаться и каждую минуту ждать, когда найдут, схватят и в темном подвале начнут выпытывать секреты. А там я смогу хоть какую-нибудь пользу принести. Буду с Лерой искать ее протеан. Попытаюсь понять, зачем землю ото всех спрятали, и что этим гадам от нас надо. Может, с их советом удастся переговорить, чтобы поучаствовали в судьбе планеты. Я бы тут многое подправил. Димон хмурит брови. Летишь со мной, а что мне там в космосе делать? Неожиданно, даже для самого себя, отказываюсь от такой невероятной возможности. Ну правда, что, кому там нужны программисты? Побуду пару недель экзотической игрушкой у этих синекожих красоток и все. Умру от скуки в одиночестве. Думал, ты скажешь, умру от сексуального истощения, снова ржет Димон. Поддерживаю его в этом начинании. Отсмеявшись, поправляю очки и продолжаю. А тут мне контракт канадцы продлили. Будем продолжение Mass Effect делать. Они еще две части планируют. Еще бы они тебе не продлили контракт. Когда ты им на блюдечке выложил и уникальные эскизы, и историю, и характер новой расы. Названия, имена, явки, пароли. Да им в жизни такого не придумать. Уверен, без твоих записей они бы какую-нибудь хрень третьесортную слепили, которую после прохождения все сразу бы забыли. Скорее всего, ты прав. Я когда им прислал наши концепт-арты, они пол игры в пожарном порядке перекроили под эту идею. Вспомнив один рабочий нюанс, звонко смеюсь. Димон, представляешь, сначала они категорически не хотели делать расу Азари однополой. Их главный, Кейси Хадсон, надулся такой и брюзжит свысока. У нас тут не звездные войны. Мы создаем настоящую научную фантастику, а не примитивную космооперу. Все высокоразвитые существа обязаны иметь два пола. Но потом им урезали финансирование, и они были вынуждены вернуться к моим предложениям. Надеюсь, ты не стал вслух злорадствовать. Димон улыбается своей фирменной улыбкой, навевая ностальгические воспоминания и продолжает. Опять же, не додумайся ты до этого, за Лерой никто бы и не прилетел. В общем, ты гений. Сколько Димку помню, ему всегда все легко давалось. В спорте первый, в учебе тоже. И все с этой искренней улыбкой. Никогда ни за кем не волочился, кроме своей бывшей. Девчонки сами пачками на шею вешались. Не то что мне. Эх, стоп, чего это я себя принижаю? Я, конечно, слегка завидовал. Было такое, каюсь, но никогда по-настоящему не ревновал к его популярности. Пусть мне и не на блюдечке женские прелести преподносились, но что мое, то мое, не отнимите. Ладно, мне уже пора. Димон протягивает руку, прощаясь. У них там наверху действительно горячо, и самое время произвести тактическое отступление. Это же спасательная операция, а не галактическая война. Кстати, я решил оставить тебе свой дневник. Димка лезет за пазуху и достает пухлую тетрадь на 96 листов. Сам реши, что с ним делать. Он что-то жмет на своем черном браслете, и его силуэт медленно тает в воздухе, оставляя меня растерянного и опустошенного посреди кухни. С раздражением хлопаю дверцей холодильника, разбитая бутылка была последняя. Иду в комнату и без сил падаю на диван. Как же все сложно, но почему-то нет ни капли сомнений, что мой лучший друг найдет свое место в галактике. Увидимся ли мы с ним когда-нибудь? Очень на это надеюсь. И тут компьютер снова крайне подозрительно тренькнул и окутался знакомым туманом, недвусмысленно оповещая, что со мной желает связаться кто-то не из этого мира. Это снова я. Совсем забыл сказать. Спецы Азари по кибербезопасности, между делом порылись в твоем компе, и пообещали вскоре прислать какой-то сюрприз. О чем речь, не знаю, но они так злорадно ухмылялись, что я посчитал своим долгом предупредить.